Глава 5. История серого Дика. 1. 24. Думал Роланд в тот вечер, слыша крики подростков и лай Эша. Он сидел на заднем крыльце дома Эйзенхарта в Рокинг-Би. В Гилеаде такое крыльцо, выходящее на поля, сараи и амбары, называлось рабочим. 24 дня до прихода волков. И сколько до родов Сюзанны? Жуткая мысль вдруг мелькнула в голове. А если Мия, вторая личность в теле Сюзанны, родит свое чудище аккурат в тот день, когда волки придут в Калью? Такое казалось маловероятным, но, как резонно говорил Эдди, совпадения отменены. Роланд склонялся к тому, чтобы признать его правоту. И уж, конечно, у них не было никакой возможности рассчитать период вынашивания этого монстра. Даже если бы речь шла о человеке, никто не мог гарантировать, что 9 месяцев останутся именно 9 месяцами. Потому что время обрело способность растягиваться и ужиматься. «Мальчики!» — закричал Эйзенхарт. «Что во имя человека Иисуса я скажу своей жене, если кто-нибудь из вас разобьется насмерть, прыгая с этого амбара?» «С нами ничего не случится!» — прокричал в ответ Бенни Слайтман. «Энди не допустит, чтобы мы разбились!» Мальчик в комбинезоне и босиком стоял в проеме сеновала над толстой доской с вырезанным на ней названием «Ранчо Рокинг-Би». «Или ты хочешь, чтобы мы на сегодня заканчивали с игрой, Сэй?» Эйзенхарт взглянул на Роланда, видевшего, что Джейк стоит за спиной Бенни, с нетерпением ожидая своей очереди, в таком же комбинезоне, позаимствованном у своего нового приятеля. Стрелок улыбнулся. Не смотрелся Джейк в такой одежде. «Мне без разницы, будут они прыгать дальше или угомоняться, если ты это хочешь знать», — ответил Роланд на взгляд вопрос. «Продолжайте!» — крикнул ранчер и вновь сосредоточился на железяках, которые лежали на крыльце. «Так что ты скажешь? Можно из этого стрелять?» Эйзенхарт представил Роланду для инспекции все свое оружие. Винтовку, с которой приезжал в город на собрание, созванное Тианом Джефферсом, и 2 револьвера, такие Роланд и его друзья в детстве называли «бочкострелами» из-за большущих цилиндров барабанов. Их после каждого выстрела приходилось поворачивать ребром ладони. Роланд без единого слова разобрал оружие. Вновь достал ружейное масло, только на этот раз налил его в миску, а не в плошку. «Я спросил, и я тебя слышал, Сэй. Твоя винтовка в отличном состоянии. Что же касается бочкострелов...» Он покачал головой. «Вот этот, с рукояткой из никеля, может стрелять. Второй можно зарыть в землю. Возможно, из него вырастет что-нибудь более полезное». «Это очень печально», — покачал головой Эйзенхарт. «Они принадлежали моему отцу, а до того его отцу. Находятся в семье уже 8 поколений. Появились еще до волков. Их всегда бережно хранили и передавали любимому сыну по завещанию. Я очень обрадовался, когда они достались мне, а не моему старшему брату». «У тебя был близнец?» — спросил Роланд. «Ага, верно». Эйзенхарт легко и часто улыбался. Улыбнулся и сейчас. Но улыбка под сидеющими усами получилась натуженной. Улыбка человека, не желающего, чтобы другие знали о его переживаниях. «Прекрасная, как заря. Она уже 10 лет как умерла. Рано, конечно. Но для рунтов это обычное дело». «Мне очень жаль». «Я говорю спасибо тебе». Красное солнце опускалось на юго-западе, окрашивая двор в цвет крови. На крыльце стояло 2 кресла-качалки. Эйзенхарт сидел в одном из них. Роланд, скрестив ноги, устроился на досках, приводя в порядок наследство ранчера. Тот факт, что из револьверов, возможно, никогда не стреляли, для Роланда ровным счетом ничего не значил. Нравилось стрелку чистить оружие. Это занятие его успокаивало. А потом, Со скоростью, показавшейся ранчеру невероятной, Роланд собрал винтовку и револьверы, положил их на кусок оленей шкуры, вытер руки тряпкой и сел рядом с Эйзенхартом. Он догадался, что в обычные вечера, когда раньше не посещали высокие гости, Эйзенхарт и его жена частенько сидели на этом крыльце бок о бок, наблюдая, как солнце скатывается за горизонт, а день сменяется ночью. Роланд порылся в кошеле, нашел кисет, достал и скрутил самокрутку из ароматного сладкого табака Каллагена. Бумагу заменила тонкая обертка кукурузного початка. Их Роланд получил в подарок от Розалиты. Стрелок подумал, что обертка эта даже лучше папиросной бумаги, и залюбовался своим творением, прежде чем поднести конец к огоньку спички, которую Эйзенхарт зажег, чиркнув о шершавый ноготь. Стрелок глубоко затянулся, выдохнул облачко дыма, которое медленно поднималось в теплом вечернем воздухе. «Хорошо», — Роланд улыбнулся и кивнул. «Правда? Ну что ж, рад за тебя. Сам-то я к табаку не пристрастился». Амбар был куда больше дома ранчера. 50 ярдов длиной, 50 футов высотой. Перед ним, в соответствии с сезоном, часовыми стояли пугало с головами-тыквами. Над открытыми воротами сеновала выдавался вперед торец коньковой балки, к которой крепились стропила. К балке привязали конец веревки. Внизу, во дворе, мальчики сложили достаточно высокую копну соломы. Иш стоял с одной ее стороны, Энди с другой. Оба смотрели вверх. Бенди Слайтман взялся за свободный конец веревки, подергал, потом отступил назад, скрылся из виду. Иш начал лаять. Мгновением позже Бенни уже бежал вперед, обмотав кулаки веревкой. Длинные волосы развивались, как флаг. «Гилиад и Эльд!» — крикнул он, с силой оттолкнувшись, и прыгнул в красный закатный воздух. Его тень поспешила за ним. «Бен! Бен!» — тявкнул Иш. «Бен! Бен! Бен!» Мальчик отпустил веревку, плюхнулся в солому, исчез, поднялся, заливаясь смехом. Энди протянул ему металлическую руку, но Бенни проигнорировал ее, легко спрыгнул на утоптанную землю. Иш, тявкая, запрыгал вокруг него. «Они всегда так кричат в игре?» — спросил Роланд. Эйзенхарт хохотнул. «Да нет, обычно это Ариса или Человек Иисус, или Хайл Калья, или все вперемешку. Я думаю, твой мальчик много чего порассказал младшему Слайтману». Роланд проигнорировал легкое недовольство, прозвучавшее в ответе ранчера, наблюдая, как Джейк втаскивает веревку на сеновал. Бенни лег на спину, изображая мертвого, и Иш тут же принялся лизать ему лицо. Потом Бенни сел, смеясь. У Роланда не оставалось сомнений, что Энди перехватил бы мальчика, если бы тот проскочил мимо копны. К одной из стен амбара примыкал загон для рабочих лошадей. Там их уже было не меньше 20. Трое ковбоев в пончо и коротких сапогах вели к загону еще 6. С другой стороны находился загон для бычков. В ближайшие недели их предстояло забить и отправить мясо вниз по реке на торговых баржах. Джейк ретировался на сеновал, потом выскочил оттуда, крича: «Нью-Йорк! Таймс-сквер! Эмпайр-стейт-билдинг! Башни-близнецы! Статуя свободы!» И полетел по широкой дуге, которую вычерчивал свободный конец веревки. Они наблюдали, как Джейк, смеясь, исчез в соломе. «Есть ли особая причина, из-за которой ты захотел, чтобы остальные двое остались у Джеффордсов?» — спросил Эйзенхарт. Как бы, между прочим. Но Роланд почувствовал, что ответ ему не безинтересен. «Рассредоточиться — для нас наилучший вариант. Тогда мы сможем больше увидеть и узнать. Времени в обрез. Надо принимать решение». Он говорил правду, но не всю. И Эйзенхарт, скорее всего, это понял. Он был умнее и проницательнее Уверхолсера. И решительно выступал против оказания сопротивления волкам. Во всяком случае, пока. Тем не менее, Роланду он понравился. Здоровенный, честный, с хорошо развитым чувством юмора, свойственным потомственным крестьянам. Роланд подумал, что он может перейти на их сторону, увидев, что есть шанс на победу. По пути к Рокинг-Би они посетили полдюжины мелких ферм на берегу реки, где в основном выращивался рис. Эйзенхарт представлял хозяев и гостей. На каждой ферме Роланд задавал те же два вопроса, что и прошлым вечером в павильоне. «Будете ли вы так же открыты с нами, как мы с вами? Вы видите в нас тех, кто мы есть, и принимаете, что мы делаем?» Везде ему отвечали «да». Такие же ответы он получил и от Эйзенхарта. Но Роланд прекрасно понимал, что третий вопрос задавать еще рано. Пока необходимости в этом не было. У них оставалось более 3 недель. «Мы живем, стрелок», — нарушил затянувшееся молчание Эйзенхарт. «Продолжаем жить, несмотря на волков. Когда-то был Гилеад, теперь нет Гилеада. Тебе это известно лучше других, но мы живем. А вот если мы выступим против волков, все изменится. Для тебя и твоих спутников то, что произойдет на дуге, ровным счетом ничего не значит. Если вы выживете и победите, вы продолжите свой путь. Если проиграете и умрете, нам идти некуда». «Но...» — Эйзенхарт поднял руку. «Выслушай меня, я прошу. Можешь ты выслушать меня?» Роланд кивнул, смирившись с неизбежным. Впрочем, он полагал, что Эйзенхарту надо дать выговориться. Мальчишки тем временем бежали к амбару, чтобы успеть прыгнуть еще по разу. Надвигающаяся темнота грозила положить конец их играм. Стрелок задался вопросом. А каковы успехи Эдди и Сюзанны? Поговорили ли они с дедом Тиана? Если да, узнали что-нибудь важное? «Допустим, они пошлют 50, может, даже 60, как случалось прежде, и не один раз. Допустим, мы их уничтожим. А потом, через неделю или месяц после того, как вы уйдете, они выставят против нас 500». Роланд задумался над вопросом и еще не успел ответить, когда к ним присоединилась Маргарет Эйзенхарт. Стройная, худощавая, 40 с чем-то лет, с маленькой грудью, в джинсах и рубашке из серого шелка. В черных волосах, собранных в пучок на затылке, мелькали седые пряди. Одну руку она прятала под фартуком. «Это логичный вопрос», — вмешалась она. «Только задал ты его слишком рано. Дай ему и его друзьям неделю, чтобы они могли осмотреться и увидеть то, что захотят увидеть». Во взгляде Эйзенхарта, брошенном на свою половину, сквозило и добродушие, и легкое раздражение. «Разве я учу тебя, как хозяйничать на кухне, женщина? Когда готовить и когда мыть посуду?» «Только 4 раза в неделю», — ответила она. Потом, увидев, что Роланд поднимается с кресла качалки, остановила его. «Нет, сиди, прошу тебя. Я целый час просидела, резала тыкву с Эдной и его теткой. Она мотнула головой в сторону Бенни. «Так что постоять очень даже приятно». Она с улыбкой наблюдала, как мальчишки один за другим приземлились в копну. Оба заливисто смеялись, и штявкал. «Воуну и мне не пришлось самим пережить весь этот ужас, Роланд. У нас 6 детей, все близнецы, но они выросли в промежутке между налетами волков. Поэтому, возможно, не нам принимать решение». «Везение не превращает человека в глупца», — проворчал Эйзенхарт. «Скорее наоборот, если хочешь знать мое мнение. Холодный глаз видит лучше». «Возможно». Она наблюдала, как мальчишки вновь бегут к амбару. Каждый стремился первым добраться до лестницы. «Да, возможно. Но сердце тоже имеет право голоса. И мужчина или женщина, которые не прислушиваются к этому голосу, точно глупцы. Иногда лучше прыгнуть с веревки, даже если уже слишком темно, чтобы разглядеть, есть внизу солома или нет». Роланд наклонился вперед, коснулся ее руки. «Я бы не смог сказать лучше». Она чуть улыбнулась ему одними губами, лишь мгновение смотрела на него, чтобы тут же повернуться к мальчишкам, но и его хватило Роланду, чтобы понять. Она испугана. Более того, просто в ужасе. «Бен, Джейк», — позвала Маргарет, — «достаточно. Пора умываться, а потом ужинать. Сегодня у нас пирог для тех, кто сможет его съесть. И сливки». Бенни подошел к сеновалу. «Папа говорит, что мы сегодня можем переночевать в моей палатке на обрыве, Сэй, если ты не возражаешь». Маргарет посмотрела на мужа. Тот кивнул. «Ну хорошо, ставьте палатку и радуйтесь. А сейчас спускайтесь, если хотите получить пирог. Последнее предупреждение. Но сначала умойтесь, чтобы за стол сели с чистыми руками и лицами». «Ага, мы говорим спасибо тебе», — ответил Бенни. «А можно будет дать кусок пирога Ишу?» Маргарет Эйзенхарт провела левой рукой по лбу, словно у нее болела голова. Правая, как заметил Роланд, так и не показалась из-под фартука. «Ага, ушастик-путаник тоже получит пирог. Я уверена, что на самом деле он Артур Эльский, который, вернув себе человеческий облик, вознаградит меня драгоценными камнями, золотом и даром врачевания». «Спасибо, Сэй!» — крикнул Джейк. «А можно нам прыгнуть еще по разу? Это самый быстрый путь вниз!» «Я поймаю их, если они полетят не туда, Маргарет, Сэй!» Синие глаза Энди сверкнули, потом поблекли. В роботе Роланд различал две личности. С одной стороны видел заботливую тетушку из старых дев, с другой — шута горохового, никому не приносящего вреда. Обе ему не нравились, и он прекрасно понимал, почему. Стрелок не доверял технике вообще, а особенно технике, которая ходила и разговаривала. «Именно последний прыжок часто чреват сломанной ногой», — буркнул Эйзенхарт. «Но прыгайте, если хотите». Они прыгнули, и все обошлось без сломанных ног. Мальчики точно приземлились на солому, со смехом выпрыгнули из стога, переглянулись, а потом наперегонки помчались к кухне. Иж за ними, словно овчарка за овцами. «Это замечательно, что дети так быстро подружились», — сказала Маргарет. Но на ее лице читалась не радость, а грусть. «Да», — кивнул Роланд, — «замечательно». Он положил кошель на колени, хотел уже коснуться узла, но передумал. «Чем лучше всего владеют ваши люди?» — спросил он Эйзенхарта. «Луком или арбалетом? Я уверен, что о револьвере или винтовке речи быть не может». «Мы предпочитаем арбалет», — ответил Эйзенхарт. «Поставил стрелу, прицелился, выстрелил и все дела». Роланд кивнул. Этого он и ожидал. Ответ его не порадовал. Дальность точного выстрела из арбалета редко превышала 25 ярдов, да и то в безветренный день. А при сильном бризе или, не дай бог, порывистом ветре... Но Эйзенхарт смотрел на свою жену, и во взгляде читалось восхищение. Она же, приподняв брови, смотрела на него, словно задавала молчаливый вопрос. «Какой?» Наверняка он имел отношение к ее руке, спрятанной под фартуком. «Давай, скажи ему», — он нацелил палец на Роланда. «Хотя это ничего не изменит. Ничего. Скажи, прошу тебя». Губы под усами разошлись в усмешке. Роланд ничего не понимал, но почувствовал, как в нем затеплилась надежда. Возможно, ложная, но все же лучше, чем тревоги и разочарования, замучившие его в последнее время. «Нет», — скромно потупилась Маргарет, — «говорить не мое. Показать могу, но не говорить». Эйзенхарт вздохнул, задумался, потом повернулся к Роланду. «Ты станцевал танец риса. Значит, знаешь о леди Арисе?» Роланд кивнул. В одних местах госпожа Риса почиталась как богиня, в других считалась героиней-воительницей, в третьих — и первой, и второй. «И ты знаешь, как она разделалась с серым диком, убившим ее отца?» Роланд снова кивнул.